Хор. Что медлишь во дворец ввести его, царица? Иокаста. Нет, все разведаю сперва. От слов родилось подозренье. А может быть, навет и ложен? Несправедливость тяжела? Бронились? Да. О чем шла речь? По мне, разумнее при бедствии всеобщем не возвращаться вновь к их прерванным речам. Эдип. Вот до чего ты с честностью своей дошел. Мой гнев ты погасить стремишься. Хор. О, царь, я не раз в том клялся тебе. Я был бы и вправду безумцем, глупцом, когда бы решился покинуть тебя. Наш край, дорогой, в тот год роковой ты вывел из бедствий на правильный путь. Так будь же и ныне нам кормчим благим. Иокаста. Молю богами, царь, и мне поведай, что столь упорный гнев зажгло в тебе, Эдип. Изволь, тебя всех выше чту, жена. В Крионте дело и в его коварствах. Открой, коль можешь, в чем причина ссоры. Он говорит, что я убил царя. Он это сам надумал или подучен? Он подослал лукавого пророка и утверждает, будто сам невинен. О, перестань об этом думать, царь, меня послушай. Из людей никто не овладел искусством прорицания. Тебе я краткий довод приведу. Был лаю Божий глаз, сама не знаю от Феболи, но через его жрецов, что совершится рок, и лай погибнет от нашего с ним сына. А меж тем, по слуху, от разбойников безвестных он пал на перекрестке трех дорог. Младенцу уж от рождения в третий день отец связал лодыжки и велел на недоступную скалу забросить. Так Аполлон вещанье не исполнил, не стал отца-убийцей сын, погиб лай не от сына, а всю жизнь боялся. Меж тем о том пророчество гласили, не слушай их, ведь если хочет Бог, он без труда свою объявит волю.